657. Урусвати знает, как тщательно должны быть исследованы так называемые электромагнитные явления. Недавно пронеслись такие бури, но опять не было наблюдений. Между тем необходимо наблюдать не только атмосферные проявления, но и воздействие их на человеческий организм. Конечно, царство животное и растительное тоже дадут поучительные показания. К тому же все противники энергетических начал будут еще раз посрамлены. Мало написать, что радиопередача, телефон и телеграф были нарушены, это еще не есть наблюдение, но лишь грубое следствие. Пусть врачи, наблюдающие за большими госпиталями, скажут, насколько был подвержен человек разным аномалиям во время таких атмосферных бурь. Они протекали довольно долго, и нельзя отрицать, что достаточно было времени для наблюдений. Могли быть наблюдаемы хотя бы пульс и температура. Можно было заметить, как вибрировал организм на эти необычайные условия. Недостаточно замечать изменения в солнечных пятнах. И кто может утверждать, что эти взрывы были причиной космической бури? Может быть, какая-то энергия воздействовала? Пусть не в земных силах изыскать источник космической энергии, но человек может изучать ее воздействие на всем окружающем. Такое наблюдение уже будет изучением надземного. Мыслитель уж давно просил людей наблюдать все явления природы. Не только особые ученые, но весь народ может стать достоверным наблюдателем.